7 марта 1944-го. Вчера пришел сюда, в совхоз Александровка, поздно вечером. Своих хозяйственников на старом месте не нашел. Пошел искать, когда встретил дорогой кухню, старшину Галкина, Урасова, Тютюнникова и других. Пошел с ними в роту. На передовой увидел замкомбата по политической части. Он, по-моему, неплохой человек. Его молоденькая жена спит с ним. Вот хорошо кому, счастливый человек. Редко кому дается счастье такое, воевать с женой. В Александровке долго искал ночлег. Люди хуже зверей стали. По несколько человек в одной хате находятся и не пускают. Тесно им. В одну хату полуразрушенную вошел. Не пускали, секретный отдел, мотивировка. Наконец согласились дать место в сарайчике. Там была солома, и пусть сарай без двери, было сухо, хотя на дворике шел дождь. Переспал. Как светать начало, пошел искать хозвзвод. Моросил дождь, дул ветер, было холодно. А в хозвзводе даже костра человеческого или какого-либо не было. Хорошо было только рымарю. Он помещался в палатке, отделенной из плащ-накидок. Внутри палатки горела печь, и из нее шел приятный душок. Я постоял, посмотрел с завистью и пошел в село искать притулку, как по-украински говорится. Попал в санчасть 320 СД. Здесь много раненых, ухода за ними никакого, всего один санитар. Подвода с медикаментами и врачами еще не переправилась. Люди страдают нечеловеческими муками. Двое за нынешней ночью и утро скончались, хотя их можно было бы спасти при наличии лучших санусловий. От папы получил письмо за 30 января 44-го. Насчет аттестата ни словом не упоминает, а ведь прошло уже около 2 месяцев, как я ему его выслал. Память крутит по-прежнему, но я думаю пойти на передовую, как только станет мне лучше. Первая неделя весны миновала, и на дворе все пасмурно, грязно, холодно. Снег еще не везде растаял. Восьмое марта 1944-го. Александровка. Погода сырая, мокрая, моросит меленький дождем. Но мне все нипочем. Я обосновался в хорошей, после степного холода, уютной и, главное, теплой комнате. Трещит затопленная печь. Приятно думать, что еще один день пройдет хорошо для меня, и я избегну холода и мокроты надворной. Сюда пришел вчера вечером, когда уже и без того серое небо заволакивалось темной мутью ночного времени. После непродолжительных поисков ночлега мне удалось напасть на удачное местечко. В соседней комнате ОВС-416. Когда я, их найдя, спросился переночевать, мне наотрез отказали, заявив, что у них ночевали капитаны и украли самогон. Спросил относительно этой комнатки. Там помещается 13 офицеров, среди них майор и подполковник. Я понял, что они врут, ибо в такой комнатке вряд ли могла поместиться такая масса народу, к тому же такие высокие чины не покусились бы на эти условия. Зашел, спросил, можно ли переночевать. На койке сидел какой-то человек, по-видимому, офицер. Он ответил отказом. Но когда я сказал, что я лейтенант из 9-й, он позволил мне остаться. Много меня расспрашивал. Из разговора я увидел, что он весьма серьезный и представительный человек. Стало уже совсем темно. Лица и формы я его не видел, но потому, как он говорил о капитанах, майорах и полковниках, решил, что он, по меньшей мере, капитан. Но он оказался комсоргом полка. Бурскер, фамилию его я слышал не раз из газет и от Бекандыкова. Он пишет стихи и любит литературу. Медаленосец. Ночью не мог заснуть. Среди ночи к нам постучались корпусные связисты. Они затопили, стали печь пышки. Их было трое. Потом, когда уже все легли спать, немец начал стрелять по селу. Методично, в течение всей ночи он обстреливал весь участок, где размещалось село. Снаряды падали совсем близко. Вши тоже мучили. Лейтенант Бурскер не спал. А когда начался артналет противника, такой налет, что земля подпрыгивала, он ушел в момент непродолжительного затишья вон из Александровки к себе на КП. Но у меня КП не было, и я вынужден был долежать до рассвета. С рассветом ушли связисты. Я остался один. Соседи не имеют печки, кухни. Вот они и топят, варят в моей комнатушке. У меня тепло. Днем я прожарил утюгом шеи на одежде. Они лопались и выделялись жирным в складочках рубашки. Ох, и сколько же их было! Стало не втерпешь бороться с ними. Я бросил на середине, оделся, стало немного легче. Днем немец еще беспросветнее забил по деревне. Снаряды падали со всех сторон от нашего домика. Снаряды, к счастью, были маленькие, и хотя ложились рядом, вреда нам не приносили. Но в Хотенке, что по соседству с нашей, случилась целая трагедия, заставившая их немедленно после налета очистить жилплощадь. Снаряд упал у самой двери домика. Одному оторвало ногу, троих ранило осколками. Было там и криков, и суеты. В другом месте, как ошалелая, сорвалась тройка лошадей с кухней и помчалась по улице, а снаряды все ухали и ухали, подгоняя их страх. Еще в одном месте бегала обезумевшая серая лошадь. Она не знала, где остановиться, и металась, вскрикивая. Люди метались кто куда, широко раскрыв полные ужаса и волнений глаза. Это было страшно видеть. Вечером пошел в хозвзвод. Там получил хлеб. Больше ничего не было. 800 грамм на 2 дня. С продуктами туговато. Поужинал кукурузным супом, нежирным, противным, но выбора не было. 9 марта 1944. Взял с собой одного болеющего по ранению минометчика. Он тоже находится при хозвзводе. Выпил перед уходом 200 грамм водки. Голова болела надоедливо, но водка помогла мне уснуть. Посреди ночи вши разбудили меня. Они наползли еще в большем количестве и кусали кровожадные, ненасытно, без всякой жалости. Я ворочался, чесался, но бесполезно. Перед утром вздремнул, и мне даже что-то приснилось, но быстро опомнился и проснулся. Что снилось? Рассвет был серым и холодным, но вши не понимали этого, им было тепло и сытно. Сегодня я устрою им отечественную войну. Пусть и они познакомятся с ужасами и беспокойствами военного времени. Только что немцы выдумали новый артналет на деревню тяжелыми снарядами. Не знаю, из каких соображений они раскидывают их вокруг да около нашего дома на расстоянии 4-5-6 метров. У соседей с ОСВ вылетели все стекла, и они надумали сейчас сделать у себя печку. Дыма хоть отбавляй, у них особенно, но у нас хватает. Сейчас устрою жарильню вшам и смерть, а потом в санчасть на перевязку. Прожарился, будто заново на свет народился. На стенке моей комнатушки надпись «Выезжаем, направление на Трифановка». По-видимому, немцы перед отступлением оставили. 10 марта 1944. Село Украинец. Ночь. При восковом свете. В Вчера вечером возвращался из санчасти, когда услышал, не доходя до села, разрывы снарядов. Немцы обстреливали тяжелыми ту окраину, где находился мой заветный ночлег, моя маленькая теплая комнатка. Снаряды долго выли, в последний раз высоко взвизгивая, уже перед падением. Это сильно действовало на нервы, заставляя сердце трепетать перед каждым разрывом. А визг и вой долголетящих снарядов понуждал плотнее прижиматься к полуразрушенным стенкам домов. Нечеловеческими усилиями воли удалось добраться до хаты. Но лишь только я дошел до соседнего дома, огромной величины снаряд тряхнул о землю и зазвенел массой осколков и осыпающихся стекол. Я вовремя спрятался в брошенную кем-то щель. Когда все стихло, я поднялся и бросился в хату. Там оставался боец, поселившийся со мной, и я волновался за его судьбу. Все стекла вылетели, угол хаты отвалился, и внутри хаты никого не нашел. Спал в холодной хате, дул ветер, к утру ноги закоченели. Поспешил убраться с села, пока не рассвело, ибо опасался нового налета. Но каково было мое изумление, когда я увидел свободное движение по обороне. Противник, оказывается, ушел. По дороге длинной вереницей тянулись вперед на запад обозы, шли люди, двигались тылы. Передовая давно уже покинула прежнюю оборону противника и занималась преследованием его. Кухня и повозка с двумя лошадьми и ездовым поехала вслед за передовиками. Большая же часть обоза осталась и готовилась в ожидании одного майора. Ему еще не приготовили котлет. Наконец, когда котлеты были готовы и он поел, мы двинулись. Когда дошли до того места, где была оборона, увидели много трупов наших бойцов. Двое из них были офицерами. Но в лица распознать невозможно было. Шли долго, до вечера. 11 марта 1944. Когда подошли к селу Украинец, увидел 11 пленных. Один русский был среди них. Они говорили, что им был приказ дождаться темноты и отступить. Я поместился вместе с резервом офицерским на окраине села. Женщин здесь очень много, они почти в каждой хате. Немцы спешили, и им было не до них. В этой хате молоденькая девушка, но сюда набилась такая уйма людей, что пришлось спать скрючившись, да и то толкали в бока и взад ногами. Почти не спал. Палец разболелся, как последний день перед операцией. Сегодня пойду в санчасть. Покушать за счет хозяев нам тоже не довелось. Своими консервами, банка на 8 человек, закусывали.